Глава 36. Решение всех проблем. Зинаида Решетникова даже не поняла, что произошло. Так и умерла, с удивленно распахнутыми глазами. Когда бывшая подруга тяжело рухнула на снег, Татьяна Монакова смерила ее презрительным взглядом, затем наклонилась и подтолкнула тело, и долго следила, как оно катилось вниз по склону, пока не исчезло в глубокой расщелине. В этот момент девушка не чувствовала ничего, словно все случилось именно так, как и должно было случиться. Она отчетливо поняла, что нужно делать, в тот момент, когда примерила диковинную корону из черного хрусталя. Всего за несколько минут до этого ей хотелось расплакаться под ненавидящими взглядами Зинаиды и Николая. Руки тряслись, а внутри все трепетало, как птица, бьющаяся в клетке. Но, надев корону, Татьяна вдруг ощутила ледяное спокойствие и решимость. «И ты позволишь им издеваться над собой? Есть ведь способ избавиться от конкурентки раз и навсегда. Тем более в таком глухом и опасном месте, где никто не станет задавать лишних вопросов». Словно спросил кто-то у нее в голове. С Решетниковым Танька познакомилась на одной из студенческих вечеринок. Он сразу ей приглянулся. Высокий, красивый, умный. Позже девушка узнала, что он богат, но у него есть девушка. Это серая мышь Зинка. Но ее можно было и подвинуть. Тем более, что Николай и сам, казалось, испытывал к Татьяне определенный интерес. Они встретились несколько раз, и вскоре девушка всерьез поверила, что он разлюбит Зинку и бросит ее. Но она жестоко ошиблась. Погуляв с Татьяной, Решетников женился на ее бывшей подруге. Чем же она его так очаровала? Девушка долго ломала голову над этой загадкой. Но теперь все проблемы были решены. Соперница больше не могла помешать. И если приложить определенные усилия, парень будет принадлежать Татьяне и только ей. А Зинка... Никто ее не найдет под толщей льда и снега. Монакова повернулась, чтобы вернуться в лагерь, и вдруг увидела перед собой Николая Решетникова. «Тебе Зина не попадалась? Я заглянул в палатку, но ее там нет. И в храм она не приходила». Пока Татьяна думала, что ответить, он опустил взгляд и увидел в ее руке окровавленный ледоруб. Кровь уже превратилась в багровый лед. Монакова тут же обругала себя последними словами. Нужно было швырнуть ледоруб следом за Зинкой. А Николай всегда был догадлив. Он изумленно посмотрел на орудие преступления, на капли крови на снегу, а главное, на большую вмятину в форме человеческого тела и глубокую снежную траншею, тянущуюся от этой вмятины вниз по крутому снежному склону. Он подскочил к Татьяне и грубо схватил ее за плечи. «Что здесь произошло? Что ты наделала?» «Я просто хотела, чтобы ты любил только меня!» «Ты с ума сошла? Ты убила ее? Тварь! Да я тебя!» И тогда... Татьяна поняла, что теперь никакой любви между ними не будет. Она с силой толкнула Николая в грудь. Тот на мгновение застыл на краю снежного обрыва, размахивая руками и силясь поймать равновесие. А затем с криком повалился назад и кувырком покатился вслед за своей новоявленной супругой. Вскоре он рухнул в ту же расщелину, и его крик оборвался. Что ж, он сам сделал свой выбор. Татьяне не в чем себя винить. Она размахнулась и швырнула ледоруб вслед за Решетниковыми. Больше он ей не понадобится. Девушка спокойно вернулась в лагерь и обыскала палатку молодоженов. В одной из сумок лежали деньги и документы. Татьяна забрала всю наличность, а затем задумалась. Что ждет ее впереди после возвращения домой? Та же опостылевшая работа, общежитие, сплошная рутина. Она открыла паспорт Зинаиды Решетниковой и по-новому взглянула на фотографию покойной соперницы. А ведь они и правда очень похожи. Практически сестры. И тут Татьяне пришла в голову интересная мысль. Группа сейчас отрезана от внешнего мира. Двое уже мертвы, и их смерти можно списать на несчастный случай. Но осталось еще четыре человека, которые могли помешать ей совершить задуманное. Поразмыслив, Монакова сварила в котелке на газовой плитке куриный суп из концентратов, а затем растолкла в другом котелке таблетки снотворного, которые нашла в аптечке, и высыпала этот порошок в бульон. Туда же вылила глазные капли, оказавшиеся в сумке одного из участников экспедиции. О, она знала, что делает. Не зря столько времени провела, общаясь со всякими сомнительными личностями. Даже в домашней аптечке можно найти вещества, которые вызовут серьезное отравление, а то и смерть. Нужно только смешать все в нужных пропорциях. Об этом Татьяне рассказали сокамерницы в колонии. Ее словно направлял кто-то, подсказывал, что делать. В тот момент Татьяна думала лишь о своем будущем, безоблачном и безбедном, а все остальное было лишь препятствием на пути к счастью, которое нужно устранить. Когда Соколов, Савенков и Овсяников вернулись в палатку, она без всяких сожалений накормила мужчин сытным обедом, ставшим последним в их жизни. Леонид спросил, где пропадают Николай и Зинаида. Девушка солгала, что те отправились фотографировать заснеженные склоны. Саяна с ними не обедала. Монакова вообще не видела эту девчонку с самого утра. Петр упомянул, что она была с ними в храме, но возвращаться в палатку почему-то отказалась. «Видимо, у нее в храме какие-то дела», — усмехнулся Соколов. Но вскоре ему стало не до смеха. Археологи начали терять сознание. Когда все было кончено, Татьяна по одному вытащила их из палатки. Вокруг было много глубоких расщелин, а снег прибывал так быстро, что ей следовало поторопиться. Девушка собрала свои вещи, остатки провизии, набила рюкзак деньгами и всем, что могло пригодиться в дороге. В этот момент в палатку вернулась Саяна. Татьяна замерла, лихорадочно соображая, что предпринять, а девчонка поставила у ее ног черный сундук с хрустальной короной. «Не забудь захватить, она твоя и всегда была твоей». «Но почему?» «Потому что именно тебе уготовано снова вернуть ее в этот мир». Больше Татьяна ее не видела. Она так и не поняла, знает ли Саяна о том, что она совершила. Может, стоило догнать ее и прикончить? Но девчонка словно растворилась в снегопаде. И Монакова, махнув на нее рукой, поспешно затолкала в рюкзак и сундук с короной. Темный венец так и манил ее. С ним она чувствовала себя гораздо увереннее. В этот момент снегопад вдруг прекратился. Бросив палатку, девушка отправилась обратно в деревню. Спускаться было гораздо проще, чем идти наверх. Несколько часов спустя она появилась в полицейском участке и разыграла настоящую драму. «Лавина! Все погибли! О, Господи, нет!» Ленивые деревенские полицейские ее не понимали. Пришлось объясняться на ломаном английском. Девушка называла себя Зинаидой и показывала паспорт Решетниковой. Это не вызвало подозрений. Для местных жителей все чужаки были на одно лицо. «Мой муж, моя подруга, все наши друзья. Господи, помогите им. Я ушла из лагеря, чтобы немного пофотографировать. Но в этот момент сошла лавина. Их всех засыпало». Наконец полицейские поняли, что она пыталась до них донести. «Нет, нет, их уже не спасти. Слишком глубокий снег, нельзя!» Замахал руками один из местных блюстителей порядка. Именно это она и хотела от них услышать. Группу альпинистов официально признали погибшей при восхождении на горный склон. Крохотная деревушка располагалась вдали от цивилизации, и новоявленные Зинаиде сразу дали понять, что искать погибших бессмысленно. Горы ошибок не прощают и мертвецов не отдают. Ее спутникам суждено навсегда остаться под толщей льда и снега. Лже-Зинаида старательно разыгрывала безутешную вдову. И ей поверили на слово, желая как можно скорее отделаться от безумной иностранки. Вскоре она уже летела домой. А Николай Решетников, Татьяна Монакова и все их спутники были признаны погибшими. Вернувшись в родной город, девушка заявила о потере паспорта. Пришлось уплатить небольшой штраф, но зато ей выдали новый документ, где была вклеена уже ее настоящая фотография. Много позже, вспоминая те давние события, она не раз думала о том, насколько проще было проворачивать подобные дела до появления компьютеров и интернета. Получив по почте отправленную самой себе посылку с короной, Зинаида отправилась к брату Решетникова. Действовала она очень осторожно, но Николай не солгал. Его младший брат действительно понятия не имел о женитьбе. Эдуард, успешный молодой хирург, недавно потерявший родителей, а теперь и брата, поначалу принял нежданную родственницу с большим подозрением. Ей пришлось показать ему свидетельство о заключении брака, найденное в вещах погибшего Решетникова. Внимательно изучив все документы, Эдуард немного расслабился. «Разумеется, мне ничего от вас не нужно. Я лишь принесла вам эту корону. Николай хотел бы, чтобы она досталась вам. Он говорил, что вы тоже заядлый коллекционер. Он назвал ее венцом тьмы. Это так символично. Ведь он погиб вскоре после того, как нашел ее. Но вы могли бы продать ее? Денег мне не нужно. Я привыкла обеспечивать себя сама. Погодите, но ведь теперь все имущество брата и часть нашего фамильного особняка принадлежит вам, как его законной наследнице. А это немало. Мне ничего не нужно. Я не могу так поступить. Брат любил вас, и вы теперь член моей семьи. Совесть не позволит мне оставить вас без всего. К тому же других близких людей у меня теперь нет. Вот что. Переезжайте в наш дом, Зинаида. Он большой, места хватит. Дому нужна хозяйка, женские руки. Ведь сам я не могу одновременно работать и вести быт. Поэтому прошу, не отказывайте мне в моей просьбе». И Зинаида не отказала. Она поселилась в доме Решетниковых, а затем, когда Эдуард предложил ей стать его женой, стала полноправной хозяйкой особняка. Пришлось приложить немало усилий, чтобы очаровать нелюдимого Эдуарда, который никогда не был дамским угодником. Она родила ему 2 сыновей, они прожили вместе много лет. Но годы шли, со временем люди меняются, вот и их брак дал трещину. Решетников поступил благородно. Сам переехал к новой избраннице. А Зинаида с сыновьями на правах совладелицы осталась жить в фамильном особняке. Бывший муж продолжал общаться с детьми, полностью содержал их и вел себя вполне достойно. Лишь один раз он совершил нечто странное. Привел в их дом Анжелику и ее сына Максима. А затем появился и Константин. Зинаида поначалу приняла их в штыки. Шутка ли? Абсолютно чужие люди вдруг заняли сразу 2 комнаты в твоем доме. Но Владимир от чего-то очень радушно их принял, а он тогда уже завоевал немалый авторитет в семье. Даже Артур прислушивался к словам старшего брата. Сам же он пошел по стопам отца и стал преуспевающим хирургом, полностью увлеченным своей работой. Происходящее в доме его мало интересовало. Лишь намного позже Зинаида поняла, почему сын так быстро согласился на переезд в дом Анжелики. Оказалось, что они давно знакомы, и, мало того, уже несколько лет тайно крутят роман. Странно, что Константин Перелозов ничего об этом не знал. А может, просто притворялся, что ни о чем не догадывается, желая сохранить семью. Весь этот маскарад закончился после гибели Максима. Он и правда был странным ребенком. Красивый мальчик с грустными глазами, одинокий, нелюдимый, но при этом взбалмошный, как его мать. В подростковом возрасте он начал вытворять безумные вещи. И неудивительно, ведь родителям всегда было плевать на него. Они почти не занимались воспитанием сына. Максим плохо учился, целыми днями пропадал где-то со своим приятелем Алексеем Макаровым, таким же отщепенцем. Они прогуливали школу, приворовывали в дорогих магазинах. Сынок Игоря Макарова практически жил в их доме. Иногда даже оставался ночевать в комнате Максима. Когда выяснилось, что они прогуляли целую неделю школьных занятий, Константин вышел из себя и устроил мальчишке выволочку, а Владимир добавил. Зинаида никогда не слышала, чтобы он так ругался. Он кричал что-то о сыне Макарова, о том, что детям из приличных семей не подобает себя так вести. Подросток дерзил и огрызался. Затем раздался звук пощечины, а мгновение спустя мальчишка пулей выскочил из своей комнаты, держась за щеку. В тот же вечер он угнал машину Владимира и вместе с товарищем отправился кататься по ночному городу. А утром машину выловили из залива. Она свалилась с набережной, проломив ограждение. Тел так и не нашли. Их унесло в море. После этого брак Константина и Анжелики дал трещину. Она начала сильно пить и, потеряв всяческую осторожность, уже в открытую встречалась с Владимиром. Ее будто подменили. В особняке почти каждый день гремели скандалы. Даша тогда часто ездила на школьные и спортивные олимпиады в другие города, а мать ее сопровождала. У Решетникова были развязаны руки, и они с Анжеликой пустились во все тяжкие. Он и раньше ни во что не ставил Наталью, а теперь и вовсе забыл о ее существовании. Перелозова наглела все сильнее. Она начала давать указания слугам, за семейными обедами то и дело пыталась сесть во главе стола, подрывая авторитет хозяйки дома и желая захватить как можно больше власти. Конечно, Зинаида не могла такого допустить. Владимир лишь посмеивался, наблюдая за их противостоянием. Артуру было все равно, для него существовала лишь его работа. Константин тоже сосредоточился на работе в историческом музее, стараясь как можно реже бывать дома. Зинаида возненавидела нахалку. С каким удовольствием она вышвырнула бы ее из своего дома, если бы не сын? Он всегда и во всем винил мать, часто кричал на нее. Она была уверена, что за этим тоже стоит Анжелика. Та наверняка мечтала выйти замуж за Владимира, но сначала решила избавиться от всех неугодных, чтобы стать полноправной хозяйкой в доме. Гадина специально натравливала его на мать. «Это ты за ним не доглядела. Мы все занятые люди, а ты никогда не работала. Могла бы и последить за сорванцом, вместо того, чтобы целыми днями бездельничать», — как-то заявил старший сын Зинаиде. Ее терпение лопнуло. В ту ночь Решетникова отправилась на кухню уже после полуночи, чтобы налить себе стакан воды. Она спускалась по лестнице, а навстречу ей поднималась Анжелика. Перелозова обожала различные вечеринки и частенько возвращалась домой в нетрезвом состоянии. Вот и на этот раз ее качало так, что она цеплялась за перила обеими руками. «Ты вечно ползаешь по дому, как древнее привидение». «На кого ты похожа?» «Какая тебе разница? Меня любят и такой, а тебя никто не любит». «Любят? И кто же? Твой собственный муж терпеть тебя не может, а Владимир лишь использует. О какой любви идет речь?» «О, он любит меня. И уже очень давно. А Костя пусть бесится. Владимир дал мне то, что муж не смог, а я привыкла брать лучшее. Скоро ты сама в этом убедишься, старуха». «О чем ты?» «Узнаешь. Сначала развод, а потом можешь начинать готовиться к нашей свадебке и заодно собирать вещички. Когда я стану женой Владимира, тут настанут новые порядки. И тебе это точно не понравится». «Он сделал тебе предложение?» «Сделал. И я согласилась. Осталось только с этим тюфяком развестись и с тобой вопрос решить. Знала бы ты, как меня бесишь. Карга, которая уверена, что все ее уважают и боятся, что с ее мнением все должны считаться. А ведь это не так». «Ты омерзительна». «А ты старая. Как же мне надоела твоя кислая рожа, твои вечно поджатые губы. Ты сама не живешь, и другим не даешь. Эх, отправить бы тебя куда-нибудь в дом престарелых. И заживем тогда сами себе хозяева. Ну, что смотришь, старая, испугалась?» Зинаиду обдала волной ледяной ярости. Так вот, что задумала эта тварь. Вот чего она добивается. Сама не понимая, что делает, Зинаида с силой толкнула ее в грудь. Анжелика, не издав ни звука, тяжело рухнула на каменные ступеньки и с грохотом покатилась вниз. А Зинаида вдруг отчетливо увидела совершенно другую картину. Заснеженный склон и тело, катящееся в ледяную пропасть, подобно марионетке, у которой разом обрезали все ниточки. Рухнув на пол, Анжелика не шевельнулась. Из-под ее золотистых волос стекала на каменные плиты струйка крови. В ужасе замерев на лестнице, Решетникова прислушалась. В спящем доме не раздавалось ни звука. Она торопливо вернулась в свою комнату и заперлась изнутри. Гадину найдут лишь утром. Все решат, что она разбила себе голову, случайно свалившись с лестницы в нетрезвом состоянии. И на этом все закончится. Она оказалась права. Утром снизу раздался громкий вопль горничной, и весь особняк мгновенно забурлил. Тело Анжелики увезли, Владимир был убит горем, а все остальные обитатели особняка в шоке. Вскоре Перелозов нашел себе другое жилище и съехал, а в особняке установилась тихая и спокойная жизнь. Даша росла, мать за ней присматривала, Артур занимался своими делами. А Владимир быстро нашел утешение в объятиях других женщин. Но это уже никого не удивляло. Очередным потрясением стало внезапное разоблачение Эдуарда, оказавшегося маньяком, и последовавшее за этим самоубийство его глухой жены. Но с этим Зинаида Николаевна легко смирилась. Она никогда по-настоящему не любила бывшего мужа, а его вторую жену тем более. А вот известие о том, что в горах нашли тело Николая и его коллег, стало для Зинаиды шоком. Столько лет прошло, но тела хорошо сохранились во льду. Бывшую подругу, к счастью, не нашли, зато в страну привезли всех остальных. Несколько дней она ходила сама не своя. А что, если судмедэксперты найдут следы отравления? Но время шло. Для дачи показаний ее никто не вызывал, и Зинаида Николаевна понемногу успокоилась. Почти полвека минуло с тех пор. Наверняка ученые решили не копаться в давней истории. Николая, наконец, похоронили. Затем в жизни их семьи появилась Олеся Коломейцева. Владимир всегда отличался тем, что не умел выбирать достойных женщин. И Коломейцева не стала исключением. Пронырливая журналистка, наглая обманщица. Узнав от Владимира, что в страну привезли тело его дяди, погибшего 45 лет назад, та, естественно, заинтересовалась. Каким-то образом Олеся проникла в исследовательскую лабораторию и выкрала золотой медальон Николая. Решетникова понятия не имела о его существовании. А Николай, оказывается, хранил в нем фото любимой, настоящей Зинаиды. И у Коломейцевой, которая это просекла, сразу возник вопрос, почему погибший хранил фото не своей жены, а другой девушки. Она начала копать, совать свой нос куда не следует. Старухе было очень сложно избегать встреч с ней, ведь наглая журналистка часто появлялась в их доме. Владимир любил ее, как когда-то любил Анжелику, и девица начала откровенно наглеть. Однажды девушка приехала в особняк, когда Владимир еще был на работе. Артур скоро должен был вернуться, а Наталья ушла с Дашей в кино. Вечерело. За окнами сгущались сумерки. Зинаида сидела в гостиной, и тут бесцеремонно вошла Олеся. Добрый вечер. О, как раз вы-то мне и нужны. Сын еще не приехал, а мне не о чем с тобой разговаривать. Ошибаетесь. Чутье никогда меня не подводило. Я так и знала, что у вас в шкафу припрятана парочка скелетов. О чем ты? Олеся села в соседнее кресло и вытащила из сумочки золотой медальон. Открыла его и показала фотографию Зинаиде. Узнаете? А должна? Ну еще бы, ведь это ваша подруга. Что? Коломейцева вытащила из сумочки и бросила на стол старую пожелтевшую фотографию. Мне стоило немало усилий найти ее в архиве университета, но я смогла. На снимке был запечатлен коллектив работниц университетской столовой. Зинаида отлично помнила эту фотографию, сделанную полвека назад. 20 улыбающихся девушек и женщин в белых халатах. 10 работниц сидели на стульях, 10 стояли позади них. Молодые Зинаида и Татьяна стояли во втором ряду, крайние с левой стороны. Олеся выложила еще один снимок. На нем стояли 5 молодых девушек, снятых у окна. Зинаида и Татьяна были и здесь. На фото в медальоне Зинаида Решетникова. Вот она. Рядом с вами на этих снимках. Что за бред ты несешь? Вовсе не бред. Поначалу я решила, что Николай хранил в медальоне фото любовницы. Но тут же отбросила эту мысль. Жена никогда бы этого не допустила. А потом мне на глаза попалась эта фотография. И Олеся перевернула снимок с пятью девушками. Зинаида лишилась дара речи. На обороте были подписаны имена и фамилии всех пяти, причем в том порядке, в каком они стояли на фотографии. Здесь какая-то ошибка. Не думаю. Сдается мне, в экспедицию отправилась Татьяна, но когда она вернулась, ее уже звали Зинаидой. Что за бред? Ты сама-то понимаешь, что несешь? Отлично понимаю. Не знаю только, как вам удалось так долго всех обманывать. Вы присвоили чужое имя, чужую биографию. Ну, конечно, богатый парень и его жена погибли. Так отчего не воспользоваться случаем? В молодости вы с ней были немного похожи, поэтому вам все удалось. Убирайся из моего дома, сумасшедшая! Не желаю тебя слушать! А вы все же послушайте. Я ведь могу и поглубже копнуть. Отправлюсь в детский дом, подниму архивы. Там ведь наверняка были ваши фотографии в личных делах. Как думаете, они уцелели? Зинаида вскочила с кресла, развернулась и быстро зашагала к лестнице, ведущей наверх. Девушка последовала за ней. И не думайте сбежать. Передо мной сейчас встал очень нелегкий выбор. Или написать сенсационный материал и прославиться, или хорошо заработать на этом деле. А вы что посоветуете, уважаемая Татьяна Монакова? Зинаида замерла у камина, затем резко развернулась. Заработать? Я готова обо всем забыть, если вы заплатите мне хорошую сумму. С финансами у меня сейчас туго. Даже приходится жить в одной квартире с бывшим мужем. А вот, скажем, если купите мне квартиру в центре, я сразу от вас отстану. Большую не прошу. Мне и двухкомнатной хватит. Будем там встречаться с вашим сыном. Вы меня больше и не увидите. Что? Вздумала меня шантажировать? Долго рылась в чужом грязном белье, а? А вот и доказательства. Теперь вы и не думаете ничего отрицать. М? Так что, деньги или сенсация? Решение проблемы возникло в голове Решетниковой словно само собой. Схватив с каминной полки тяжелый латунный канделябр, она наотмашь ударила Олесю по голове. Та отшатнулась, в ужасе вытаращив глаза, и старуха ударила еще раз. Коломейцева рухнула на каменные плиты у камина, заливая их кровью, и больше не шевелилась. Пальцы Зинаиды разжались, и канделябр выпал из ее руки. Она взглянула на старинные настенные часы. До приезда сыновей оставались считанные минуты. Наталья и Даша тоже должны были скоро вернуться. Что же делать? На несчастный случай, как с Анжеликой, не спишешь. А если Владимир узнает, что она убила его любовницу, может догадаться и о том, что стало с его прежней пассией. Вытащить тело во двор? Там работает садовник, а из окон просматривается вся территория. Спустить в подвал? Там сейчас работают Эмма и горничные. И тут старуха вспомнила о небольшой коморке на втором этаже, где раньше жил Максим Перелозов. Комната пустовала со дня смерти мальчишки. Зинаида сбегала на кухню, нашла там большой пластиковый пакет и рулон скотча. Вернулась в гостиную, обернула разбитую голову журналистки пленкой, а затем волоком втащила тело по ступенькам на второй этаж. Страх будто придал ей сил. Оставив труп в каморке, она вернулась и тщательно затерла все пятна крови на полу у камина. Схватила со стола сумочку Коломейцевой, вернулась в пустую комнату. Там она завернула тело в несколько слоев пластиковой пленки, обмотала его скотчем, а затем затолкала в большой сундук, куда Максим в детстве складывал игрушки. Сквозь толстые деревянные стенки никакой запах не проникал. На тело Зинаида кинула ворох старой одежды. Сверху прижала диванными подушками, после чего заперла сундук на замок, сунула ключ в карман и перевела дух. И только тут вспомнила о канделябре. На нем остались кровь и ее отпечатки пальцев. а на журнальном столике все еще лежал золотой медальон с фотографиями. Решетникова снова спустилась в гостиную. Канделябр исчез. И медальон со старыми снимками тоже. Зинаида обыскала всю гостиную, но они как в воду канули. Другой канделябр так и стоял на каминной полке. Старуха унесла его к себе в комнату, чтобы отсутствие второго не бросалось в глаза. Едва она это сделала, вернулись Владимир и Артур, а вскоре приехали и Даша с Натальей. Весь вечер Решетникова вела себя, как ни в чем не бывало, а потом всю ночь не могла сомкнуть глаз. Неделю спустя она получила первое сообщение от неизвестного шантажиста. На ее имя пришло письмо без обратного адреса, к которому была приложена фотография окровавленного канделябра. В письме неизвестный требовал определенную сумму с выплатой каждый месяц. Сумма была не очень большой, но поначалу Зинаида Николаевна места себе не находила от страха. Кто мог украсть канделябр? Кто еще был тогда в особняке? Только прислуга и охранники. Неужели ее шантажирует кто-то из них? Или в дом проник посторонний и видел все, что произошло? Обдумав все, она решила платить. Шантажист в полицию не пойдет. К чему ему терять источник постоянного дохода? Размеры суммы Решетникову не пугали. Она будет платить, а сама тем временем постарается выяснить личность шантажиста. Это явно был кто-то из обитателей особняка. Но только не Владимир. Он так страдал, потеряв очередную любимую, когда Коломейцеву объявили пропавшей без вести. Узнай, сынок, правду, наверняка прикончил бы саму Зинаиду. А вот Артур всегда был хитер и скрытен. В деньгах он не нуждался, но мог изводить собственную мать ради развлечения. Иногда ей казалось, что ему доставляет удовольствие мучить людей. Еще была экономка Эмма. За много лет Зинаида успела привязаться к этой женщине. Но знает ли она ее по-настоящему? Любой из обитателей особняка мог оказаться шантажистом. И Решетникова не сомневалась, что рано или поздно выведет злодея на чистую воду. А труп все это время лежал в сундуке в запертой комнате. У старухи не было возможности избавиться от него. Ведь в доме постоянно кто-то присутствовал. Но ее это не сильно беспокоило. Запаха не было, и все же, на всякий случай, она заполнила каморку бытовой химией, многочисленными банками и коробками с моющими, чистящими и дезинфицирующими порошками. Как жаль, что Марата тогда в ее жизни еще не было. Он появился несколько позже, спустя 3 месяца после истории с журналисткой. Он был сыном одного старого знакомого, с которым Танька Монакова когда-то, еще в бесшабашной юности, состояла в одной преступной группировке. После того, как ее посадили в колонию, бывшие подельники переключились на более серьезные дела. Похищение людей, вымогательство, вооруженные разборки. Когда девушка вышла на свободу, их пути снова пересеклись, но она, уже наученная горьким опытом, больше не хотела принимать участие в делах банды. После очередного вооруженного налета, во время которого погибло несколько человек, всех арестовали. Отцу Марата дали 13 лет тюрьмы, и тогда он, по старой памяти, попросил Зинаиду присмотреть за сыном. Мать Марата, оставшись без кормильца, едва сводила концы с концами. Женщина дала обещание по старой дружбе и первое время действительно помогала семье деньгами, но затем их пути разошлись. Уже выйдя замуж за Эдуарда Решетникова, она случайно узнала, что Марат пошел по стопам отца. На его счету было 3 срока за хулиганство, вооруженный грабеж и причинение тяжких телесных повреждений. Отца давно убили в колонии, а матери поставили страшный диагноз. И пока парень в очередной раз мотал срок за решеткой, она медленно угасала в полной нищете. Вот тогда Зинаида снова появилась в их жизни. Она навещала Марата в тюрьме, помогала его больной матери и оплатила ее пребывание в дорогой клинике. Спасти жизнь не удалось, но последние несколько месяцев за женщиной ухаживали лучшие врачи. Лежала она в комфортной палате с окнами, выходящими на живописную березовую рощу, и не чувствовала боли, постоянно находясь под действием сильных препаратов. Выйдя на свободу, Марат, бесконечно благодарный Зинаиде за заботу о его матери, стал ее верным псом. Решетникова могла рассчитывать на него. Он хранил все ее тайны, даже от Владимира, который номинально считался его боссом. Зинаида сама предложила мужчине работу, и он с радостью согласился. С таким послужным списком никто не взял бы его на хорошую должность, и рано или поздно пришлось бы снова связаться с криминалом. Поэтому он был благодарен еще и за это. Решетникова могла во всем доверять Марату. А чертова журналистка... Жаль, что Маратик тогда еще сидел за решеткой, и ей пришлось самой устранять последствия. Она никого не пускала в комнату, где когда-то жил мальчишка Анжелики, но прекрасно понимала, что рано или поздно придется навести там порядок, иначе правда выплывет на поверхность. Хорошо, если это произойдет уже после того, как ее не станет. Годы шли, и моложе она не становилась, но если кто-то узнает ее тайну сейчас... Нет, этого Зинаида Николаевна не могла допустить и была готова на все, чтобы сохранить свои темные секреты. Именно поэтому ей пришлось разобраться с этой хитрой горничной Ириной. Где она откопала канделябр? Ведь появилась в особняке совсем недавно. А может, девчонка с самого начала была в сговоре с шантажистом? Что, если они действовали сообща? В любом случае, теперь мерзавка мертва, а канделябр у Зинаиды. Шантажисту больше нечего ей предъявить. Осталось заткнуть рот Наталье, узнать, что известно Дашке, и можно спокойно доживать свой век.